Неприлично, заикаясь, проговорить «пардон» и попятиться к двери, напротив, прилично сделать вид, будто мы ничего не заметили, подойти к окну и произнести нечто уместное насчет погоды. Наиболее щекотливыми были правила светской беседы. Особо нижестоящая не смеет ни о чем спрашивать особо вышестоящую. К примеру, нельзя спросить, «Примете ли вы участие в походе против турок, монсеньор?» Самое большее, что разрешается себе позволить, так это коснуться темы слегка. Смею предположить, что монсеньор окажет походу против турок поддержку своим неоценимым участием. Но лишь в том случае, когда твердо знаешь, что монсеньор намерен выступить вместе с войском. Потом следовало остерегаться сентенций, могущих вызвать нежелательные ассоциации. К примеру, переплет этой книги сделан из кожи телка, монсеньор. Или же мой слуга приехал не на лошади, а на осле, монсеньор. Или взгляните, какая прелестная пестрая корова, мадам, пасется там на лугу. Прогуливаясь по городу, особо нижестоящая обязана держаться самое меньшее на шаг позади от особо вышестоящей и поближе к канаве, прорытой посреди проезжей части, ну и так далее, и так далее. Должно признать, что в этих науках Джованни преуспевал более. Тут он был восприимчивее своего старшего друга. Петр попросту не умел пассивно подчиняться правилам, кое внушали и вбивали ему в голову, желая знать, отчего это так, а не иначе. «Почему я должен, — спрашивал он, — считать, например, маэстро Вольмута, прекрасного архитектора, особо нижестоящий, чем императорский подкоморий, о котором известно, что он жулик, либо чем главный егерь, о ком каждый знает, что он безнадежный, неисправимый болван. Ах, мальчик!» — упрекал его болезненно, сморщившись мсье Ферраль, церемонимейстер пражского двора. «Одно из главных правил, с которым тебя здесь познакомили, было такое. Никогда ни о чем не спрашивать высокопоставленных особ. А поскольку я не имею в виду прислугу, при дворе нет особ, поставленных ниже, чем ты. Значит, тебе вообще воспрещен какой бы то ни был уровень расспросов. А ты все расспрашиваешь, да расспрашиваешь. Ну, просто беда». Однажды мсье Фераль предсказал ему, и как оказалось, пророчески. «Мальчуган, ты ловкий и сообразительный, но, боюсь, на вопросах, касающихся придворного этикета, свернешь себе шею». Впрочем, если не считать этих мелких инцидентов, не только Джованни, но и Петр вели себя хорошо, и все были ими довольны. На вечере балета, который был устроен в честь визита архиепископа Руанского, побочного брата французского короля, оба мальчика выступили танцорами. Джованни в роли певца Олимпа, а Петр — пана. И когда они закончили, архиепископ от избытка чувств поцеловал Джованни прямо в губы, а Петра осенил крестным знамением. С той поры все определилось. В придворной иерархии они заняли свое скромное место, но уже не в качестве пажей, а как равные среди равных. Незадолго до перемены пажеского платья на придворное Джованни начал заниматься нумизматикой, поскольку отец задумал, конечно, в подходящее удобное время, посадить, то бишь устроить его на место, управляющего императорскими коллекциями старых монет. Это считалось в порядке вещей, и Петр отнесся к этому шагу графа Одарика с одобрением. Однако, хотя место управляющего самому ему представлялось убожеством, его все-таки неприятно задело, что граф продвигает вперед своего сына,